Глава 14. Обед действительно был хорош, противников больше видно не было, и я, чтобы заняться чем-нибудь, стал прокачивать телепорт КД гигантское. Но ведь если не качать, оно таким и останется, поэтому раз в час я телепортировался прямо из седла, чем первое время весьма сильно пугал спутника. Худо-бедно, но к вечеру мы добрались до границы эльфийского леса, а я апнул таки телепорт на единичку. Входить в владение эльфов ночью мы не стали, а потому разбили лагерь в километре пути от леса. Ночное дежурство разбили поровну, в первой половине дежурил Артианс, во второй — я. Ночь прошла на удивление тихо, если не считать змеи, прибитой Артиансом в свое дежурство. Хотя обуславливалось это просто логикой, будь я орком, я бы тоже поостерегался подходить к лесам высотой в 50 метров, где на любой ветке может сидеть лучник, способный вогнать за километр стрелу белки в глаз. Уже утром, после легкого завтрака, мы стояли перед великим лесом, а стояли потому, что на подходе перед нашими ногами воткнулись три стрелы. Буквально в сантиметре от ботинка. Восприняв это как предупреждение, о чем меня заверил Артианс, мы уже битый час находились возле стрел в муке ожидания. А эльфы все не спешили, оно и понятное дело, куда спешить тем, кто живет несколько тысяч лет. Первый час я сидел спокойно, на пятом ходил взад-вперед, а на девятом на серьезных щах предложил зайти в этот гребаный лес и вырезать к хренам все поголовье ушастых зазнаек. Судя по реакции Артианса, он воспринял это более чем буквально, схватив меня за плечи и успокаивая тем фактом, что силой я точно не добьюсь своей миссии. Успокоив его тем, что это была всего лишь шутка, в чем я сам не был до конца уверен, сел ждать дальше. Видимо, эльфы прочитали что-то в моей позе или просто подслушивали. Однако через 5 минут показалась делегация из 3 эльфов, отправляющаяся в нашу сторону. Шли они степенно, не нарушая своего порядка, и остановились метрах в 15 от нас. «Что вам нужно, чужаки?» Сказано это было в настолько надменной форме, что хотелось ответить им так же. Но Артианс, видимо, изучил меня, поэтому сжал руку и взял слово. «Крова!» «С чем пришли?» «С миром!» Видимо, это был какой-то древний ритуал, потому что эльфы переглянулись и посмотрели на нашу парочку неуловимо другим взглядом. «Пришедшим в тень лесов с миром, с просьбой крова и чистым сердцем, не отказано испокон веков. Принявших путников в жилище и не спросяша мзды, благословит богиня лесов, объемлющая их души. Облекитесь в мир, в мире прибыша до запятнанной чести». «Эленира ми не сиорили ни анти, коми фаноле и есо роли фината ми омине». Конец диалога вообще вводил меня в тупик, однако было видно, что Артианс знает, что делает, и это было видно на практике. После последней фразы моего спутника эльфы склонили головы в легком полупоклоне. Тот ответил им тем же, и хоть я еще был зол за длительное ожидание, однако подставлять друга не желал и повторил его жест. Двое эльфов, стоящих за спиной говорившего, вышли и, достав из кармана бирюзовые ленты, повязали их нам на плечо, а затем пригласили следовать за собой. Привели нас в лесной поселок строений на 50, если, конечно, можно назвать строениями помещения, выращенные прямо на деревьях. Несмотря на необычный вид, выглядели они симпатично и отторжения не вызывали. Нас провели в один из домов и, оставив наедине, удалились. Снаружи это было необычное и красивое сооружение, но изнутри вообще выходило из рамок человеческого понимания дома. Ты находился словно в дупле, только столь большом, что никакого чувства стеснения не было, напротив, жилище казалось обширным. Вместо дверей были лианы, которые могли закрыть проход очень плотной живой стеной, управлялись они силой мысли. Вся мебель была сделана из древесины, только не мертвой, а выращенной прямо из пола. Если сесть в такое кресло, то оно плавно принимало форму твоего тела, а также меняло положение в зависимости от твоего желания. Отдельно стоит заметить, что оно было теплым. В помещении, которое я назвал кухней, стояла такая же деревянная посуда. Выглядела она как не очень глубокие, но широкие тарелки и стаканы. Еда росла прямо тут, из стены и потолка. Тут были как привычный для моего взгляда виноград, так и странные плоды, внешне чем-то похожие на персики, только с непередаваемым оттенком вкуса меда, яблока и груши. Да и были они более питательными, чем обычные фрукты. Не хватало в этом великолепии только мяса, но это было обусловлено тем, что эльфы питались исключительно растительной пищей. Чтобы попить, надо было поднести стакан к одному из деревянных кранов, из которых текли вода, всевозможные соки и даже подобие молочного коктейля. Попробовав такой, я получил бонус. Вы выпили коктейль 7 плодов, интеллект увеличен на 1, длительность 2 часа. Вот вроде мелочь, а приятно, да и на вкус супер. Осмотрев весь дом, я наконец-то решил удовлетворить свое любопытство. Что за странный диалог был при встрече? Древний эльфийский ритуал приема странников. Он не широко известен, должен быть выполнен в определенной последовательности слов и интонации. Однако, если ты знаешь его, то в эльфийском государстве будешь принят как равный. А последние слова? На древнеэльфийском. Это слова богини, благословившей свой народ. А как переводится? К сожалению, никак. Тут очень много нюансов. Но если сказать проще, то это как чувства, их нельзя перевести. Носители древнеэльфийского языка просто чувствуют смысл, не адаптируя его под другие языки. А как же его тогда учат? С помощью погружения в астрал учитель погружается с учеником и передает ему память чувств. А что за фраза прочесть? Она означает, что гости будут придерживаться эльфийских правил до тех пор, пока не будет нанесен урон их чести. Это пришло издревле, когда эльфы жили не единым государством, а поселениями. Тогда странствующие эльфы заходили на ночевку в поселения, попавшиеся им на пути, и просили крова этим ритуалом. Они обещали соблюдать законы этого места до тех пор, пока их честь не будет поругана. Если это происходило, они имели право вызвать обидчика на дуэль. А что значат ленточки? Пока мы шли, я видел подобные ленты на представителях разных рас, но все они были другого цвета. Цвета ленты означают статус гостя в эльфийских землях. Например, красный — у врагов, ведущих переговоры или просящих мира. Желтый — у посетителей других рас, не находящихся в состоянии вооруженного конфликта. Фиолетовый — у торговцев, причем чем более насыщенный оттенок, тем больше ему доверяют на землях, и тем меньше для него налог. Зеленые у друидов, они поклоняются одной богине и имеют несколько особых преференций. И бирюзовый, как у нас, выдается тем, кого приняли как равного в поселении. Мы обладаем теми же правами, что и обычные эльфы, например, можем просить аудиенции у главы совета старейшин эльфов. Расспрашивая Артианса о нюансах ритуала, укладе жизни у эльфов, чувствовал себя ребенком-почемучкой, которому мудрый взрослый рассказывает, как устроен мир. На все мои вопросы, порой кажущиеся глупыми, Артианс с готовностью отвечал. Было видно, что ему нравится быть полезным, и полезным именно в той области, которую он искренне любит. Его любознательность поражала. Казалось, нет ни одного вопроса, на который он не знает ответ. Перед сном он рассказывал еще много о жизни эльфов, их быте, укладе жизни, религии. Под конец нашего разговора Артианс попросил об одолжении, обождать неделю перед походом к старейшине. Он предполагал, что после нашего визита нам придется удалиться, а ему хотелось побыть в библиотеке эльфов, пока подобная возможность была. Отказать в просьбе я ему не мог. Возможность выполнения моей миссии в принципе была получена с помощью Артианса, да и его исследования мне были крайне интересны. Отправиться в столицу эльфов, в Светлый лес, мы смогли на следующий день, спросив у одного из проходящих эльфов о месте нахождения портала. Мы отправились на юго-восток поселка. Портал также смог удивить. Это была не привычная каменная арка, а дерево. У основания оно разделилось на 2 ствола, а метрах в трех вверху срослось, образовав что-то наподобие глаза, только в вертикальном исполнении. Между контуром портала было светло-зеленое марево, явно указывающее на портал магии природы. С нас, как со своих, плату за перемещение не брали, поэтому после настройки портала магом мы просто шагнули в него и оказались в столице у такого же портала. Артианс, не тратя времени даром, рванул в библиотеку, а я отправился осматривать город эльфов. Стоит отметить, что светлый лес был действительно светлым, и это несмотря на высоту деревьев, вершины которых я даже не смог рассмотреть. Как узнал потом, это из-за того, что деревья в ясную погоду поворачивали листья ребром, пропуская солнечный свет вниз. Несмотря на то, что и здесь были строения прямо в деревьях, выглядели они изысканно. Лианы и ветви сплелись в причудливые узоры, образуя красивый орнамент или ажурные мостики, коих было множество. Эльфы не ограничивались нижним этажом, живя сразу на десятках уровней. Все строения, весь город были украшены цветами, причем вились даже те, что в обычных условиях этого не делали, и цвели они, постоянно не увядая ни на миг. Казалось, в этом месте застыло само лето. Интересными были каскады водопадов. Падали они из бассейнов, расположенных прямо в ветвях, и не спадали один в другой, заполняя журчанием воды всю округу. Нередко около таких бассейнов стояли беседки, в которых отдыхали эльфы, распивая напитки. Прямо по городу гуляли дикие животные. Абсолютно не боясь других существ, одного олененка я даже погладил, за что в ответ был облизан. Щебетание птиц, несмотря на их множество, было на удивление гармоничным. Оно вплеталось в звуки водопада и создавало впечатление, словно тут постоянно играла музыка. Всем великолепием я был настолько заворожен, что, забравшись на третий этаж, просто сидел и любовался, забыв о времени и даже еде. Из созерцательного плена меня вытащил Артианс. Не знаю уж, как он меня нашел, но около 8 вечера пришел на мой мостик и позвал в гостиницу. Гостиница была точь-в-точь, как наше первое жилище в лесу эльфов, где я неплохо освоился предыдущим вечером. Поужинав, Артианс рассказал о своих изысканиях. Библиотека эльфов — настоящее чудо. С помощью их архивариуса я нашел несколько упоминаний о темном времени, узнал, как объединились племена эльфов. Вот, например, ты знал, что дроу и эльфы были созданы протагонистами. Несмотря на их внешнюю схожесть, они не вышли из одного народа, а вот кровавые эльфы, не путай с эльфами крови, вышли как раз из светлых эльфов перед воссоединением племен в государство. Собственно говоря, они и стали причиной этого объединения. А в чем разница? Эльфы крови — это старейшины, в них течет кровь матери лесов, а кровавые эльфы — это отступники. И что же произошло? И кто вообще эти кровавые эльфы? Кровавые эльфы — это светлые эльфы, которые совратились с жаждой силы и ударились в ритуальную магию, основанную на магии крови. Они углубились настолько сильно, что она была схожа с демонологией. Вот только в отличие от демонологов, эти не вызывали демонов, а сами превращались в них, накапливая силу. Конечно, демонами в полном смысле этого слова они не были, однако их внешние изменения и дух были ближе всего к этой расе. Из зеленоглазых блондинов, прекрасных лицом, они превратились в покрытых хитином, исчерченных ритуальными рунами, красноглазых монстров, у которых от эльфов только форма ушей осталась. Вот для войны с этими существами и стали объединяться поселения эльфов, главным единогласно назначив носителя крови богини, а глав поселений ввели в совет старейшин. Несмотря на оперативные действия, кровавые нанесли большой вред поселениям, убивая всех на своем пути. Они не делали разбора, младенец или старик, мужчина или женщина. Внутри них текла кровь с огнем. Они были гораздо сильнее и быстрее обычных эльфов. Их магия была разрушительной, боевой, противная по своей сути эльфийскому существу. От этого кровавых корежило, делая их более демоноподобными. Но при этом, как следствие, изменение формы сильнее. Решающий бой произошел недалеко от столицы. Глава эльфийского государства вместе с доверенными ему магами были на острие атаки. Но как бы они ни старались, переломить ход сражения у них не получилось. Тогда повелитель сделал то, что не ожидал никто. Эммануэль открыл трофейную книгу заклинаний и использовал против противника их же магию. Будучи более сильным в магическом плане, а также обладая частицей божественной крови, он смог остановить противника и уничтожить. С поля боя не ушел никто из кровавых эльфов. О том, что они когда-то существовали, напоминают лишь мелорны, под корнями которых были убиты жители поселений. Их листва имеет алый оттенок, как память о пропитавшей землю крови. А их глава — серьезный дядька. Это должно быть сложное решение для него. Он до сих пор правит. Его сын. Сам он не стал возвращаться с поля боя, понимая, что дискредитировал себя как правителя. Опасаясь развала и смуты в новом государстве, он прорастил в своем сердце Мелорн, даже не простившись с родными. Благодаря его поступку эльфы едины. Такого поворота я не ожидал. Было о чем задуматься, а Артианс, видимо, понимал, какое произвел на меня впечатление, и хитро ухмылялся. И вот что с ним делать? Неделя у эльфов прошла быстро, но однообразно. Артианс закапывался в библиотеке, причем все дни, кроме первого, он там фактически ночевал. А я гулял по светлому лесу и предавался приятному, но скучному, ничего не деланию. В голову даже не приходили мысли о том, чем можно было бы заняться. Пару раз думал насчет тренировок у эльфов. Но это не на один день, так что отложил эту мысль до лучших времен. Да и надо ли оно мне? Наблюдая за ними, я понимал, что уровень владения оружием у них выше лишь за счет многовековых тренировок, тогда как механика боя у меня будет сильнее за счет того, что я не фехтовал, а сразу убивал противника. Наконец прошло время, запрошенное Артиансом, и мы отправились просить об аудиенции. После того, как мы представились страже, нам велели ждать у входа, но пустили нас на удивление быстро. Немного удивленные столь скорым одобрением аудиенции, мы прошли внутрь. Дворец эльфов выглядел так же необычно, как и все их строения. Это было искусственно созданное помещение между четырьмя мелорнами, их ветви переплелись, образуя стены и крышу, пол заменяли корни, но, несмотря на естественное происхождение, тот был идеально ровным. Внутреннее убранство сложно соответствовало всему светлому лесу, кругом цветы и витые узоры. Посреди образовавшегося зала стоял П-образный стол, во главе которого восседал глава совета, а по бокам старейшины, состоящие в совете. Перед нашим походом Артианс дал инструкции о том, как стоит себя вести. Также мы условились, что диалог будет вести он до тех пор, пока разговор не зайдет в тупик. В зале, как и научил Артианс, мы прошли к столам, сделали полупоклон на обе стороны и прошли к главе совета, от которого остановились на расстоянии 3 метра. Мы по очереди представились, после чего Артианс начал свою речь. «Уважаемый глава совета Мионилель, я с Миражом проделали далекий путь с одним лишь желанием — просить справедливости, просить жалости и просить помилования. Эльвионель, ваша дочь, выбрала нас посланцами ее просьбы, что мы и исполнили. Согласно древнему закону, вы можете снять с нее наказание, так как ее провинность не была предательством народа и веры, а также была искуплена страданиями тела и души». Стоило ему закончить, как в зале воцарилась тишина. Мионилель был крайне задумчив и не давал ответа. Так в тишине прошло 5 минут, пока из старейшин не подал голос тот, что сидел справа от главы. «Это невозможно! Она запятнала честь рода, скрестив кровь богини с человеческой! Этот разговор не может быть продолжен!» Со всех сторон поднялся шум, поддерживающих вышесказанное. Обычно сосредоточенные эльфы расшумелись, как торговки, пытаясь сказать одно и то же, но по-разному. Эльвионель должна умереть. Переглянулся с Артиансом. Тот покачал головой, что все бессмысленно, а я глазами показал на выход. Тот намек понял и, поклонившись главе совета, вышел, оставив меня с ними наедине. Ждать, пока не успокоится, я не стал, а подошел ближе к главе, что было немыслимым для эльфийского этикета. Но на этикет мне было все равно. «Там», — я указал в сторону маленькой деревушки, — «живет ваша дочь. Каждый день она мучается от страшной боли. а также от мысли о скорой смерти. Жить ей осталось года два, после чего, по вашей милости, она погибнет. У нее трое прекрасных детишек, ваших внуков, которые после смерти матери проживут недолго. И вот скажите мне, этого наказания достойна женщина, которая повинна лишь в том, что любит?» Не видя смысла больше оставаться в зале, я положил перед главой письмо его дочери, вышел и отправился в сторону места своего проживания. По пути меня догнали эльфы и, сняв с моей руки бирюзовую ленту, одели желтую. Вместе с лентой с меня сняли статус равноправного эльфам, а также мне больше не выдавалось бесплатного жилья. Однако Артиансу надо было сказать, что произошло, да предупредить, чтобы не переживал. Увидев меня, тот все сразу понял. «А я думал, тебя совсем выгонят или того хуже убьют там?» «К счастью, нет. Я переберусь в гостиницу, а завтра выдвинусь назад». «Ты можешь заночевать здесь, а завтра мы пойдем вместе». «Не стоит. У меня есть дела, которые стоит делать одному. Ты хороший друг и спутник, но это, к сожалению, не меняет ситуации. У тебя наверняка еще много вопросов, которые можно узнать в местной библиотеке. Пока есть время и статус, могу предложить тебе остаться здесь. Как только закончишь извлечение информации, приезжай, мы тебе всегда рады. Финансы на дорогу домой и насущные нужды возьми по этому чеку в банке». Было видно, что ему, как и мне, хочется сказать многое, но ни он, ни я слов не нашли. Мы коротко простились и разошлись по своим местам. Я отправился в гостиницу, несмотря на то, что снаружи она была как обычные эльфийские постройки, внутри это была моя комната. Улегшись на кровати, я стал разбирать свои мысли и планы. Не брать с собой Артианса у меня была веская причина. Сегодня я хотел выкрасть желудь Мелорна, а мой спутник, к сожалению, был бы только обузой. К тому же было кристально ясно, что он нашел далеко не все, что хотел. Его изыскания мне интересны и могут быть полезны, так что пусть добудет как можно больше информации, пригодится. С планами вроде все, осталась только системка, момент появления которой я не заметил. Редкое вариативное задание «Амнистия эльфийки» преобразовано в цепочку заданий. Спасение эльфийки. Сообщите о принятом решении Эльвианель или примите меры к ее спасению. Награда вариативна от ваших действий. Данное сообщение еще больше укрепило меня в моем решении. Осталось только дождаться ночи.